Пойдемте, не шумите. Барыню опять разбудите. Пора домой. Ну-ну. Ну, твердил Опенкин, кое-как барахтаясь и поднимаясь с пола. Пойдем, пойдем. Зачем домой, дабы змея лютая язвила меня до утрия? Нет, пойдем к тебе, человече. Я поведаю ти, как Яков боролся с Богом. Яков любил поговорить о божественном, и выпить тоже любил, и потому поколебался. «Ну ладно, пойдемте ко мне, а здесь непригоже оставаться», — сказал он. Опенкин часа два сидел у Якова в прихожей. Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из священной истории. Даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня в чреве. Самсон — библейский герой, прославившийся в борьбе иудеев с филистимлянами. Книга Судей. «Как? Позвольте!» — задумчиво остановил его Яков. «Кто кого проглотил?» «Человек, тебе говорят. Самсон, то бишь Иона». Иона — библейский пророк. Во время морской бури по жребию был брошен за борт, пожран большой рыбой, затем выброшен ею на берег. Книга пророка Ионы. «Да ведь кит — большущая рыба. Сказывают, в Волге не уляжется. А чудо-то на что? Не другую ли какую рыбу проглотил человек?» — изъявил Яков сомнение. Но Опенкин успел захрапеть. «Проглотил, ей-богу, право проглотил!» — бормотал он несвязно в просонье. «Да кто кого? Фу ты, боже мой! Скажете ли вы?» — допытывался Яков. «Поднеси из благочестивых рук», — чуть внятно говорил Опенкин, засыпая. «Ну, теперь ничего не добьешься. Пойдемте». Он старался растолкать гостя, но тот храпел. Яков сходил за Кузьмой, и вдвоем часа четыре употребили на то, чтобы довести Опенкина домой, на противоположный конец города. Там, сдав его на руки кухарке, они сами на другой день к обеду только вернулись домой. Яков с Кузьмой провели утро в слободе, под гостеприимным кровом кабака. Когда они выходили из кабака, то Кузьма принимал чрезвычайно деловое выражение лица, и чем ближе подходил к дому, тем строже и внимательнее смотрел вокруг, нет ли беспорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря около дома, трогал замок у ворот, цел ли он. А Яков все искал по сторонам глазами, не покажется ли церковный крест вдалеке, чтоб помолиться на него. Глава 20. Терпение Райского разбилось о равнодушие Веры, и он впал в уныние, стал опять терзаться тупой и бесплодной скукой. От скуки он пробовал чертить разные деревенские сцены карандашом, набросал в альбом почти все пейзажи Волги, какие видел из дома и с обрыва, писал заметки в своей тетради, записал даже Опенкина и, положив перо, спросил себя, зачем он записал его. Ведь в роман он не годится, нет ему роли там. Опенкин — старый, выродившийся провинциальный тип, гость которого не знают, как выжить. Что ж тут интересного? И какой это роман? И как пишут эти романисты? Как у них выходит все слитно, связано между собой, так что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я как будто в зеркале вижу только себя. Как это глупо! Не умею! Неудачник я! Он старался припоминать свои уроки в академии, студии, где рисуют с бюстов. Наконец упрямо привязался к воспоминанию о Беловодовой, вынул ее акварельный портрет, стараясь привести на память последний разговор с нею, и кончил тем, что написал Каянову целый ряд писем, литературных произведений в своем роде, требуя от него подробнейших сведений обо всем, что касалось Софьи, где, что она, на даче или в деревне, посещает ли он ее дом, вспоминает ли она о нем, бывает ли там граф Милари и прочее, все-все. Всем этим он надеялся отделаться от навязчивой мысли о Вере. Отослав 5-6 писем, он опять погрузился в свой недуг — скуку. Это не была скука, какую испытывает человек за нелюбимым делом, которое навязало на него обязанность и которой он предвидит конец. Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь в случайном положении, в болезни, в утомительной дороге, в карантине. Там впереди опять виден конец. Мог бы он заняться делом. За делом скуки не бывает. Но дела у нас, русских, нет, — решил Райский, — а есть мираж дела. А если и бывает, то в сфере рабочего человека, в приспособлении к делу грубой силы или грубого умения, следовательно, только рук, плечей, спины. И то дело вяжется плохо, плетется кое-как, поэтому рабочий люд, как рабочий скот, делает все из-под палки и норовит только отбыть свою работу, чтобы скорее дорваться до животного покоя. Никто не чувствует себя человеком за этим делом, и никто не вкладывает в свой труд человеческого сознательного умения, а все везет свой воз, как лошадь, отмахиваясь хвостом от какого-нибудь кнута. И если кнут перестал свистать, перестала и сила двигаться и ложиться там, где остановился кнут. Весь дом около него, да и весь город, и все города в пространном царстве движутся этим отрицательным движением. А не в рабочей сфере, повыше, где у нас дело, которое бы каждый делал, так сказать, облизываясь от удовольствия, как будто бы ел любимое блюдо. А ведь только за таким делом и не бывает скуки. От этого все у нас ищут одних удовольствий, и все вне дела. А дела нет, один мираж, — злобно твердил он, одолеваемый хандрой, доводивший его иногда до свирепости, несвойственной его мягкой натуре. Его самого готовили, к чему никто не знал. Вся женская родня прочила его в военную службу, мужская — в гражданскую, а рождение само по себе представляло еще третье призвание — сельское хозяйство. У нас легко погнаться за всеми тремя зайцами и поспеть к трем миражам. И только один он выдался урод в семье и не поспел ни к одному, а выдумал свой мираж — искусство. Сколько насмешек! Пожимания плеч, холодных и строгих взглядов перенес он на пути к своему идеалу. И если б он вышел победителем, вынес на плечах свою задачу и доказал серьезным людям, что они стремятся к миражу, а он к делу, он бы и был прав. А он тоже не делает дела, и его дело перед их делом есть самый пустой из всех миражей. Прав Марк, этот цинический мудрец, так храбро презревший все миражи и отыскивающий миража поновее. Нет и у меня дела. Не умею я его делать, как делают художники, погружаясь в задачу, умирая для нее, в отчаянии решил он. А какие сокровища перед глазами! То картинки жанра, Теньер, Остат для кисти, то быт и нравы для пера. Все эти опенкины и... Вон, вон! Он смотрел на двор, где все копошилось ежедневную заботой, видел, как улита убирала погреба и подвалы. Он стал наблюдать улиту. Остаде 1610-1685, голландский живописец, мастер жанровых сценок из крестьянской жизни. Улита была каким-то гномом. Она гнездилась вечно в подземельном царстве, в погребах и подвалах, так что сама вся пропиталась подвальной сыростью. Платье ее было влажно, нос и щеки постоянно озябшие, волосы всклокочены и покрыты беспорядочно смятым бумажным платком. Около пояса грязный фартук, рукава засучены. Ее всегда увидишь, что она или возникает, как из могилы, из погреба, с кринкой, горшком, корыцем или с полдюжиной бутылок между пальцами в обеих руках, или опускается вниз, в подвалы и погреба, прятать провизию, вино, фрукты и зелень. На солнышке ее почти не видать, и все она таится во тьме своих холодников. Видно в глубине подвала только ее лицо с синевато-красным румянцем, все прочее сливается с мраком домашних пещер. Она и не подозревала, что Райский, более нежели кто-нибудь в доме, занимался ею, больше даже родных ее, живших в селе, которые по месяцам не видались с ней. Он срисовал ее, показал Марфеньке и Вере. Первая руками всплеснула от удовольствия, а Вера одобрительно кивнула головой. Героем дворни все-таки оставался Егорка. Это был живой пульс ее. Он своего дела, которого, собственно, и не было, не делал. «Как все у нас», — упрямо, мысленно добавлял Райский. Но зато совался поминутно в чужие дела. «Смотришь, дугу натягивает, и силы есть. Он коренастый, мускулистый, длиннорукий, как орангутанг, но хорошо сложенный малый. То сено примется помогать складывать на сеновал, бросит охапки трить и кинет вилы, начнет болтать и мешать другим. Но главное его призвание и страсть — дразнить дворовых девок, трепать их, делать им всякие штуки. Он смеется над ними, свищет им вслед, схватит из-за угла длинной рукой за плечо или за шею так, что бедная девка не вспомнится, гребенка выскочит у ней, и коса упадет на спину. «Черт, озорник!» — кричит девка, и с ее криком послышится ворчание какой-нибудь старой бабы. Но ему не имется. Он подмигивает на проходящую девку глазами кучеру или Якову, или кто тут случится близко, и опять засвищет, захихикает или начнет выделывать такую мимику, что девка бросится бежать, а он вслед оскалит зубы или свистнет. Какую бы, кажется, ненависть должен был возбудить к себе во всей женской половине дворни такой озорник, как этот Егорка, а именно этого и не было. Он вызывал только временные вспышки в этих девицах, а потом они же лезли к нему, лишь только он назовет которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергеевной и дружелюбно заговорит с ней. Они гурьбой толпились около него, когда он в воскресенье с гитарой сидел у ворот и ласково, но всегда с насмешкой, балагурил с ними. И только тогда бросались от него врозь, когда он запевал чересчур нецензурную песню или вдруг принимался за неудобную для их стыдливости мимику. Но наедине и порознь, смотришь, то та, то другая стоят, дружески обнявшись с ним где-нибудь в уголке, и вечерком, особенно по зимам, кому была охота, мог видеть, как бегали женские тени через двор, и как затворялась и отворялась дверь его маленького чуланчика рядом с комнатами кучеров.